Джон отключил связь, улыбнувшись лейтенанту, а Хламоны снова трубку не положил. Чудо заполошное. Зачем тебе бойцы? Что ты собираешься делать на КПП? Лейтенанту интересно. Да мне за слив ребят обещали привезти 10 тысяч. Так пацаны подстрахуют, чтоб не увезли меня для разговора, охотно объяснил Джон, а слив ночью. Думаю, задержим бандитов до выяснения, а вось это придержит на время господина Тану. Ну, допустим. А дальше? Война с целым кланом, ты представляешь себе, что это такое? Лейтенант Суров. Господин лейтенант, вздохнул Джон, раньше нужно было представлять, а сейчас уже незачем, все и так увидим. Джон зашел к Люси поболтать, но она была явно не в духе, разговор не клеился. Он ей передал привет от Эрхуфа, Люси кивнула, ему тоже приветик. Джон спросил, как дела в Джуди, говорит, что не знает, давно там не была. Джон не улыбнулся, как малыш. Люси сухо, хорошо, познакомишь? Джон серьезно. Конечно, ответила Люси, не отвлекаясь от канцелярской работы. Так я зайду? Спросил Джон с надеждой. Буду рада, равнодушно пропела Люси ровным тоном. Ты прости меня, решился сказать Джон. Хорошо, прощу, проговорила рассеянно, и все, как об стенку. Джон, посопев, развернулся и вышел, не оглядываясь. А зря он не видел, каким взглядом проводила его Люси. Когда он ушел, она долго смотрела на закрытую дверь опустевшими глазам, с ее щеки скатилась первая слеза. Джонни неспешно прогулялся до КПП, ему внезапно захотелось побыть одному. Не то, что он себя жалел или хандрил. Джонни испытывал странное, новое чувство, и грусть, и еще что-то, наверное, нежность. Чувство новое, но как будто забытое давным-давно, и вот оно вернулось из поры счастливого детства. Джонни и обрадовался ему, и удивился. Он был уверен, что жизнь давно выжгла в его душе подобные чувства и воспоминания. Оказывается, он – сентиментальный подонок, кто бы мог подумать. Джон не повеселел от этой мысли и зашагал бодрее. Ребята на КПП ему искренне обрадовались. Давно не виделись, и слава богу, их совсем не тянуло повидаться с Джоном в развалинах. А на КПП другое, даже милое дело. Зеленый этот достал вообще никакой жизни с его уставщиной. Он и так был не сахар. А после лазарета стал просто какой-то контуженный, блин. Но парни знают, что сержант избегает встречаться с Джонни, так им интересно, Джон на минутку заскочил, или желает кофе с ребятами испить. Он охотно принял приглашение, пил кофе и с удовольствием слушал последние жандармские сплетни. Наконец, с попутки спрыгнули бойцы его отряда. Ребята присоединились к компании, оживленно болтали с приятелями. Большинство молодых жандармов знакомы со школы, знают родителей друг друга, сестер, братьев. Ребята спрашивали, как у них дела, передавали приветы. Джон скрипнул зубами. «Парни, нам тут нужно кое-кого подождать, мы за вас часок подежурим, конечно, хоть до конца смены». Весело загомонили постовые. Смешно, конечно, но Джон впервые стоял в наряде на КПП, не до того ему было. Всегда находились дела и важней, и интересней. Простояв полчаса, Джон решил, что потерял он немного, средненькое удовольствие. Будь он поэтом или писателем, тогда, конечно, самое оно, а для него время до подъезда следователей растянулось, как старая резинка на солдатских трусах. Но дождался их проша и обрадовался, как родным, вытащил ствол и демонстративно передернул затвор. Муха навел на машину станкач, Чижик положил на бруствер из мешков с песком ручник, Слон с пистолетами занял позицию сзади и сбоку от автомобиля. Парочка в машине оживленно закрутила головами, Козлобородый уставился в окно на Джона. Он, радушно улыбаясь, поманил мужчину ладошкой. Тот чуть замок не сломал, так ему захотелось наружу. Стало совершенно ясно, что промедление может привести к печальным последствиям. Вон господина Таню такие же пацаны из пулемета расстреляли. Наконец у него получилось справиться с замком, он вышел и... Безуспешно пытаясь сохранить достоинство, на негнущихся ногах приблизился к Джонни. Он молча протянул руку, Козлобородый, вновь запутавшись во внутреннем кармане пиджака, как вырвал пухлый конверт. Джон принял конвертик и не глядя, через плечо перебросил его Чижику. «Проверь, 10 тысяч, капрал!» — крикнул пацан с небольшой задержкой. «Ночная смена начинается в 22, но раньше 12 лучше не приезжайте, здесь бывает людно». Проговорил Джон, до вечера, еще 5 тысяч. Само собой, следователь попытался изобразить улыбку, как и договаривались. До вечера, благодушно ответил Джон. Мужик развернулся и, втянув голову в плечи, прошел к машине, изо всех сил стараясь не сорваться на бег. Дошел, хлопнула дверца, и машина рванула с места с пробуксовкой в отчаянном развороте. Немного отъехав, Козлобородый С шумом выдохнул и влепил длинному подзатыльник. «Нафиг бабки отдавать, возьмем щенка и расспросим, сами все сделаем. Жоржи, уф, хорошо, что я тебя не послушал, взял эти сраные деньги. Ага, а теперь их пацаны на всех попилит», — обиженно пробасил Худой. «Я ж хотел, чтоб только нам, Алекс, рули давай», — злился Козлобородый. «Блин, а пацанов придется у босса просить, тут много ребят нужно, и с гранатами, пулеметы у них. Не гони, хватит обычных молотилок», — снисходительно ответил опытный Жоржи. «Да то, пугнуть, это они с нами были герои, а как парней увидят, обделаются». Джон со своими бойцами пожелали парням спокойного дежурства и на попутке поехали на гауптвахту навестить старину Зона. На саму губу машины шли редко, а попутчиков, даже жандармов, брали еще реже, поэтому ребятам пришлось изрядно прогуляться от трассы, но в компании им было не скучно. Смеялись над бородатым, как у него ножки подламывались. Джон не пообещал, что ночью будет еще веселее. Лейтенанта Зона застали при исполнении и не в настроении, гонял по плацу жандармов, лишенных фантазии. Но Джон не и парням обрадовался, и сразу начал брюзжать, что совсем стало на губе тоскливо. Самые юморные ребята не вылезают из развалин, хоть навещают изредка, но могли бы заходить и почаще. В общем, отпустил он бедолаг отдыхать, а сам сходил за травматическим оружием. Начал с разминки, со слона. Когда ему хватило, за гематомами вышел Чижик, но и он выдержал недолго. Муха держался молодцом, оттого и кличка такая у парня, даже заслужил похвалу лейтенанта, когда, чуть скособочившись и прихрамывая, уступил место Джону. Джон ни себе не льстил, собрался, успокоился, прочувствовал кожей оба пистолета, ощутил их вес, поиграв мышцами, настроился. И когда Зона пошел на него, он вдруг поймал его ритм, хотя никакого ритма там и быть не могло. Но в полностью опустевшем сознании Джона нечто задало его танец. Он не стрелял в ответ, в полной уверенности в своей неуязвимости, и что каждый его выстрел будет точным. Джонни, как издеваясь, двинулся навстречу лейтенанту. «Стреляй!» — не выдержал Зона. «Стреляй, щенок, твою мать!» «Мать, да пожалуйста!» Джон не принялся избивать офицера точными выстрелами, поляшком, как новобранца. Зона держался, скрипя зубами, но не выдержав, рухнул на колено. Все, он мишень, но офицер продолжил стрельбу. Джонни двумя выстрелами отсушил ему плечи, предплечья, руки. Зона повисли плетьми, а с лица не сходило выражение злого азарта. Наконец, он как очнулся и захохотал во все горло, запрокинув голову. «Вот уж не думал, что доживу до такого», — воскликнул он. «Малыш, в тебя молния ударила?» «Нет, дури обширился», — чуть не ляпнул Джон, но прикусил язык. Спокойно переспросил: «С чего вы взяли?» Приходилось слышать про подобные чудеса. Зона счастливо улыбался, но видеть не приходилось. «Спасибо, Джонни». «За что же?» — не сообразил Джон. «Да, я ж подобное испытывал лет 10 назад», — усмехнулся лейтенант, прямо как в молодость вернулся, когда был, как они, — кивнул он на ребят. Бойцы, не стесняясь, таращились с открытыми ртами. «Ай да порошок», — смекнул Джон. Себе он по-прежнему не льстил, все свое он взял у Зона, но препарат действительно приумножает возможности. «Ну, что застыл, помоги подняться, Стрелок», — заворчал начальник гауптвахты. «На сегодня игры закончены, пойдем обедать». Обед накрыли в комнате отдыха. Лейтенант радушно подчивал молодых жандармов. Джон счел момент подходящим и закинул удочки насчет филиала Губы в развалинах. Дескать, там постоянная многоуровневая охрана, и вообще через развалины бегать психов не найдется. Полно тяжелой и опасной работы для арестантов, и возить их не нужно, пешком дойдут. И главное, бойцы отряда всегда готовы составить компанию в его упражнениях. «Если ты про себя, я пас», — лейтенант шутливо отгородился ладонями, но было видно, что предложение ему по душе. И, само собой, офицерская доля в трофеях вдобавок к жалованию. Сделал Джон контрольный выстрел. «М», — приподнял бровь Зона. «Немного», — сокрушенно признался Джон, — «пока 500. «Ха-ха-ха», — внезапно расхохотался лейтенант. «Да направ, вы там в ноль оборзели. Сегодня же с ним переговорю, думаю, он не будет против. А вместе мы округ продавим, они там уже и не знают, как нас еще наградить, чтоб мы с ними не забыли поделиться. Джон не преминул воспользоваться хорошим настроением лейтенанта и выпросил его джип. Джон не следовало поторапливаться, по программе инъекции делались все чаще. Курс начинался с одного укола в 3 дня и уже дошел до 2 в день. Все это он, конечно, Зона не объяснял, просто сославшись на дела в отряде. Начальник, видимо считая уже Джона своим, легко разрешил покататься на своей машине. По пути заскочили в штаб жандармерии, Джон не договорился с командиром о доступе в оружейку и об аренде автофургона на ночь. Решив текущие вопросы, вернулись на базу, где Джон получил новую дозу, и его неожиданно повело. Он едва сумел дойти до койки и, засыпая в падении, услышал голос Эрхуфа, уже не понимая смысла слов. «Говорили же тебе избегать волнений, благо, что тебя не рубануло за рулем». «А?» — откликнулся Джон не спросонья. «Я говорю, что, благо, ты не вырубился в бою», — улыбнулся Цербер. «Угадай, сколько ты проспал?» «Проспал?» — Джон заполошно уставился на часы. «Горбатая лошадка, кто украл 4 часа? Что-нибудь снилось?» «Ага, заработал зов, твой организм принял отраву», — очень довольным тоном сказал Цербер. «А если бы не принял?» — угрюмо проговорил Джон. «Малыш, в тебя влито уже 4 смертельные дозы», — без улыбки ответил Цербер. «Сам-то как думаешь? Вот-вот, рассказывай, что делал. Стреляли с зона, это мой учитель огневого контакта», — Джон не аж зажмурился, смакуя поединок. «И ты прав, оно работает, иначе я б его в жизни не уделал». «Ну, инструктора уработал, как новобранца, и что ты скалишься?» Джон разозлился на Цербера. «Вот он скоро к нам переедет, с ним повеселишься». «Ладно, ладно, надеюсь, больше ничего такого у тебя на сегодня не запланировано?» Цербер проявил заботу. «Неа», честно ответил Джон, «стрелять не должны, пойдем с ребятами на танцы». «Джон, не, Цербер строг, до финальной серии никакого секса, это важно». «Да помню», — пробурчал Джонни, «а скоро она эта серия, послезавтра, Цербер печален, отменяй на 2 суток все дела, ты не сможешь встать с койки». «Он так действует», — немного испугался Джонни. «Неа», — передразнил его Цербер, «я тебя к койке привяжу». «Ладно», — Джонни не стал спорить, «привязывай, раз так надо». «Ну, я пойду, позову ребят, на губу не нахулиганьте», — развеселился Цербер. Маневр с танцами Джон придумал из соображений конспирации. Мало ли какие у противника разведывательные возможности, береженого Бог бережет. Джон невесело провел время в компании 2 отделений силовиков и девчонок. Конечно, оказывается, многие девушки ходят на танцы именно танцевать и знакомиться, а не как остальные. Джон не поймал себя на неприязни к остальному. Странно, он сам себе удивился, но женское общество ему было приятно, как и прежде, и он списал ощущение на временную побочку. Ровно в 21:30 Джон пошел отлить, и, никого не дожидаясь, сразу направился в оружейку. Через 2 минуты подошел первый боец, за ним еще 2, в 22 все были в сборе. Джон сходил за лейтенантом, Дана решил не впутывать в дело посторонних. Ребята вооружились, а он с Чижиком и Мухой на лейтенантском джипе поехали к КПП. Выждав 1/4 часа, бойцы залезли в поджидающий их фургон, Джон не сел за руль, Дана сменил наряд на КПП, ребята постовые радостно пошли в казарму. Лейтенант лично возглавил смену, встав у станкача. Чижик присел с ручным пулеметом за ограждением из мешков с песком, Муха как самый шустрый взял на себя роль проверяющего. Ну, не все ж подряд машины они будут расстреливать. И, вообще они, подстраховка, если у команды Джона что-то не получится. Джонни, не останавливаясь у блокпоста, проехал около 200 метров до поворота. Дорога, идущая вдоль брошенной промзоны, разветвлялась, и левый поворот уводил к сборному мобилизационному пункту. Джонни притормозил, ребята выпрыгнули из фургона, а Джон задним ходом загнал грузовик на обочину. Немного проехал вперед, вывернув руль, снова сдал назад, прикинув, куда светит фары, выключил все освещение. Бойцы расположились среди обломков за обочиной. Один боец с рацией побежал вперед, его дело предупредить. Джонни после утреннего шоу справедливо ожидал прибытия представительной делегации, и ему очень не хотелось устраивать сражение. Он решил не дать противнику выйти из машин. Потянулось время ожидания. Неприятель не разочаровал Джона. Кортеж из 5 машин летел на приличной бандитской скорости, лишь немного притормозив, с намерением лихо войти в поворот. А что перед таким маневром следует увеличить дистанцию, мамы придуркам не рассказывали, едва в гармошку не собрались. Джонни врубил дальний свет, прямо водителям в глаза, и выпрыгнула из кабины. В этот момент на капотах рванули, брошенные ребятами, светошумовые гранаты. Машины, как шли цугом, так и вылетели с дороги в нагромождении обломков. Джон не поморщился, он считал машины уже своими. Ребята выскочили из укрытия и заняли позиции у автомобилей с винтовками на изготовку. Джон заорал, уткнули морды в колени, козлы, прострелю любую башку, что увижу в окне. Ну и садануло из револьвера по ближайшему автомобилю, осыпались простреленные стекла. Ха, да это же знакомый Прош, обрадовался Джон, Джеймс, подгоняя фургон. Начнем с этих. Этим не пришлось повторять дважды, сами привыкшие лишать жизни, бандиты не питали иллюзий насчет жандармов, тем более пацанов с винтовками. И бандитские дисковые молотилки в этой ситуации были совершенно бесполезны. Первым вытащили Козлобородова. Джон ему хищно улыбнулся. Невинные, сука, пострадают. Резкий удар в живот. Мужик скорчился на земле в позе зародыша, заходясь воплем. Так можешь не беспокоиться. Следующим вытащили худого и длинного. Бабки привез, на всякий случай спросил Джонни. Нет, так вы меня хотели кинуть, уроды. Повтор для длинного, тот аж ногами засучил, и штанишки у него потемнели. Парни обошлись без лирики и лишних слов, строго по инструкции, ситуации полицейской выучки. За четверть часа сосредоточили задержанных в фургоне фуры, вытолкнули на дорогу бандитские машины. Их слегка помяло, но все оказались на ходу, и кортеж, не останавливаясь на КПП, проследовал прямиком в развалины. Лишь Джон не прогудел клаксоном победную трель. На базе также, избегая лишних глаз, выгрузили пленных, загнали в подвал первого. Лишь следователей провели в особняк. Джон взял телефонную трубку, стукнул по рычагам и очень вежливо попросил барышню дать связь с городом. «Номер твоего босса?» «Быстро», — обратился Джон к длинному. «Да вы чё творите, щенята легавые?» В натуре попу. Раздался выстрел, длинный упал с простреленным лбом. Джон вопросительно навел ствол на Козлобородова, протягивая ему телефонную трубку. «А что говорить-то?» Растерялся следователь, накручивая номер. «Да расскажи, как все было, и передай, что если кто-нибудь из родных моих ребят даже случайно вывихнет ногу». «Ага, понял», закивал бородатый и, преданно глядя на Джонни, заныл в трубку. «Алло, ну, алло же». В кабинете босса в креслах расположились двое мужчин, оба высокие, спортивного сложения в деловых костюмах. Короткая стрижка одного из них выдавала в нем военного или полицейского, худощавое лицо с тонкими губами, впалыми щеками высокий лоб, прорезанный морщинами делали его похожим на хищную птицу. Его собеседник, сам босс, из-за вьющихся темных волос до плеч и мягких линий округлого лица производил обманчивое впечатление добродушия. Но обоих выдавали жесткие взгляды холодных глаз, давно привыкших к смерти. Господин Тану ценил профессионалов. Он, конечно, дал своим ребятам возможность выслужиться, прогнуться, но на многое не рассчитывал. И пусть его архаровцы успели доложить, что вышли на какого-то стукачка, что обещал сдать исполнителей, и босс даже не сомневался, что они кого-то притащат. Все равно это не изменит его планов, он решил серьезно проучить жандармов. Но дело, в общем-то, не в них. Господина Тану волновал вопрос, за что, или почему убили его сына. Господин располагал хорошими детективами, целой командой бывших полицейских, и предводитель сыщиков явился с докладом. Он хотел сделать это утром, но позвонил босс, спросил, есть ли результаты, и, услышав, что есть, потребовал немедленного доклада, все равно он плохо спал из-за всего случившегося. Итак, Грегори, ваше мнение, Тану умеет быть вежливым. Лично мое мнение, его убили по ошибке, развел руками Грегори, судите сами. Ваш сын взял случайную машину, подсунуть ее специально, я даже не представляю, как это можно сделать. Стрелок за пулеметом не мог разглядеть Эдварда. В спецзоне беспорядки, и мальчику захотелось пострелять из большой пушки. Или на этой машине должен был ехать кто-то другой, кого мальчик очень хотел убить. Господин Тану придавил сыщика тяжелым взглядом, это все, что вы наработали. Это мое личное мнение, босс, холодно повторил Грегори, мы знали, что вы им не удовлетворитесь, и собрали всю информацию, какую только могли добыть. Я посмотрел полицейское дело на Эдварда, с виду чистый бред, но он основан на фактах. Полицейская версия, просто желание все свалить на мертвеца, у него уже не спросишь. Кстати, он с вами не делился проблемами, у него не было проблем, глухо проговорил Тану. Увы, босс, вы заблуждаетесь, мягко заговорил сыщик, мы опросили его друзей по колледжу. Так вот, у него не было друзей и подружек, он был близок с одним мальчиком. Тану резко наклонился вперед, но лишь впился пальцами в край столешницы, их разделял стол. Повисла тягостная пауза, но, не проронив ни слова, он снова откинулся на спинку кресла. Сыщик счел это разрешением продолжать. Эдвард обсуждал с ним свои проблемы. «Вы помните ту историю с фотографией в газете?» «Так его приятель говорит, что ваш сын встречался со своим обидчиком еще раз и снова был избит в баре Икота Бегемота в тот день, когда на него якобы напали». «Якобы», — удивился Тану. «Обычная история. Полицейские нахватали подозреваемых, а когда оказалось, что была простая драка, сфабриковали дело. Но главное в том, что фургон, в котором застрелили Эдди в день нападения, угнали от бара. И наш информатор в полиции сообщил, что капитан Хана на таком же фургоне отвез некоего молодого человека на сборный пункт, чтобы выдать его за своего сына». «Интересно», — в глазах господина загорелись желтые огоньки. «Еще интереснее описание парня, конопатый, лопоухий, среднего роста. Тот самый засранец, что сунул Эдварда головой в мусорный бак. Вероятно, сыщик осторожен, но скорее всего он сейчас служит под именем Джона Ханя. И где он?» Зло процедил Тану. «А вот это очень интересно», — оживился детектив. «Вы знаете, что штаб сгорел, но мобилизационные предписания восстановили по солдатским книжкам. В армии Джон Ханя не числится. Есть только одно объяснение: он до пожара перевелся в жандармерию». «Бродяга в жандармерию?» «Не поверил босс, скорее дезертировал во время пожара. А зачем? Ведь он официально сын капитана Хана. Кстати, настоящий его сынок, то еще чудо, укурок и отморозок. Ну, это осложняет дело», — задумался Тану, — «но я его достану». «Увы, босс, это труднее, чем вы думаете», — осторожно сказал Грегори. «Вы же знаете, что жандармы чистят развалины. Не все подходят для этой работы. Нам сообщили о командире отряда чистильщиков. Капрал зовут Джон, конопатый, лопоухий, среднего роста. Но он же вылезает из развалин, за ним можно проследить, с кем он общается». Тану теряет терпение. «Господин Тану, вы здесь, в офисе, а они там на одной территории с бандой вооруженных головорезов», — пытается быть понятным Грегори. «Знаете, сколько солдат пропадает за одни только сутки? Тогда зачем ты мотал мне нервы, рассказывая об этой сволочи?» — обозлился босс. «Я вынужден вернуться к дружку Эдди», — потупившись, пробормотал сыщик. «Он признался, что ваш сын сидел на стимуляторах. У него в юности были комплексы из-за внешности». «Да, тощий, прыщавый мой гусенок», — тепло проговорил босс. «Я ж ему говорил, отдерешь телку, и все». Господин Тану запнулся под внимательным, сочувствующим взглядом сыщика. «Эдди начал с приема гормональных препаратов», — сказал Грегори. «В конце на стимуляторы уходили почти все его деньги. Препаратами его снабжал некий эмигрант Чена. И босс, что еще?» «Мало того, что он закашлялся Тану. «Да, он принудил этого Чена гнать тяжелую дурь. Фактически похитил его сына». «Мой сынок толкал дурь от себя?» — не поверил босс. «Да как бы он смог? Он вел дела с обитателями руин через кого-то из ваших парней. После БМСа на сборном пункте уже не узнать с кем. Но...» — сыщик поднял указательный палец — «сын Чена пропал, сам эмигрант скрылся. Сразу после гибели Эдди». «Это они», — прорычал Тану, — «эти косорылые ублюдки заказали Эдварда. Этой конопатой, лопоухой сволочи. И я не хочу знать, как он это устроил. Мне достаточно знать, что это он». «Вы можете найти эмигранта?» «Вряд ли», — пожал плечами сыщик. «Вряд ли сможете найти узкоглазого в такие?» — удивился Тану. «В некоторых городах такие узкоглазые населяют целые кварталы. У них там общество помощи переселенцам», — терпеливо объяснил сыщик. «Эмигрант может назваться любым именем, и ему дадут койку, чашку риса и посильную работу. И помогут оформить разрешение на трудовую деятельность. Не зная его псевдонима, эмигранта там не сыскать, а перевернуть все такие кварталы не под силу даже гвардии». «Увы, босс, а его сын может знать, где искать папашу?» — улыбнулся Тану. «Должен, сука, знать, раз они к этому готовились. Найдите его». Внезапно зазвонил телефон. «О, парни спешат похвастаться», — довольно проворчал босс, снимая трубку. «Алло, ну, что ты орешь? Говори толком». «Финальная серия. После трудов праведных Джон не ужинал в гордом одиночестве. Его немного тяготила роль командира. Порой за день он говорил больше слов, чем за месяц во времена своей юности. И Джон буквально зубами вцепился в свое законное право хотя бы поесть молча. Ребята уже хорошо усвоили, что в эти редкие моменты командира лучше не тревожить. Потому приход Карла Джон не даже не раздосадовал, скорее удивил. Уж его старый друг должен понимать. Но Карл, не желая ничего понимать, сел за стол напротив Джонни, поставил на столешницу локти и, положив подбородок на ладони, молча и задумчиво уставился на Джона. Джонни с чувством неловкости приготовился к неприятному разговору. Видимо, у Карла накопилось важных, личных вопросов. Джон со вздохом отложил ложку и вопросительно взглянул на Карла, но он как не заметил взгляда. Подождав, Джонни снова вздохнул, взял ложку, и Карл, наконец-то, заговорил, сразу перешел к главному. «Как ты думаешь, почему я хотел тебя убить?» Джон без эмоций работал ложкой. «Завязочка, конечно, интересная, но это только завязка. Мы перестали тебя понимать от слова совсем». Выдержав паузу, ровным тоном заговорил Карл. «Мне с самого начала было трудно тебя понять. Ты выручил моего брата, спас Дэна и ничего не потребовал для себя. Хорошо, ты получил жандармерию, пусть тебе все это просто нравится». Карл покачал головой с таким лицом, будто говорил о половых извращениях. «Пусть, но ведь у тебя все было, деньги, приключения, друзья», — с горечью говорил Карл. «Зачем тебе охота на крыс? Зачем тебе дезертиры? Зачем тебе эти наркоманы? Будь ты проклят, нахрена ты сам стал наркоманом? Это не наркотик», — проговорил Джон, пережевывая тушеное мясо. «Я так и не испытал ни малейшего кайфа». «Тем более, нахрена?» — воскликнул Карл. «И, да, ты тоже виноват, но сволочь Таню порвал я, и я хотел тебя убить. Так выдай меня, и дело с концом». «Нет, ты ввязался в войну с гангстерским кланом. Ты хоть понимаешь, что это война на уничтожение?» Джон кивнул, сосредоточенно вычищая ложкой остатки тушенки. «С твоими деньгами и в развалинах можно хорошо устроиться», — задушевно проговорил Карл. «Господи, да ты и без денег устроишься где угодно. Ты сам сказал, что крысе-разведчику никто не нужен, так почему ты еще здесь?» «Все еще смешнее, дружище», — рыгнув, улыбнулся Джонни. «Кофе будешь? Тогда запали керосинку, поставь чайник». Карл механически выполнил просьбу Джона, ожидая продолжения. «Представляешь, я ушел из стаи, из родного города, чтобы никогда», — Джон горько усмехнулся, — «никогда не возвращаться в развалины». Карл присел на стульчик, начало было многообещающим. «В родных развалинах среди крыс, ты не поверишь, меня ни разу не унизили», — тихо говорил Джон, — «и я ушел в армию, чтобы больше не видеть этих сволочей, Таню, Чена». «Ха-ха-ха», — не выдержал Карл. Джон с улыбкой подождал, пока он насмеется. «Давным-давно я жил в большом, прекрасном мире, с мамой», — грустно заговорил Джон, — «но мама ушла, и мир стал неправильным. Он стал неправильным везде, я понял это здесь, в этих руинах. Нет смысла бежать от него, его нужно исправлять». Карл удивленно воззрился на Джонни. «Правильным мир делают правильные люди правильными делами», — ровным тоном продолжил Джон. «Убить сволочь Таню — правильно, и спасти Брюса — правильно, и помочь своим ребятам, Люси, и уничтожить клан Тану будет правильным». «Блин», — обалдел Карл. «Я вижу, что ты действительно в это веришь. Ну, хоть что-то стало проясняться, все спокойнее будет жить». Джон стеснительно улыбнулся другу. «Тогда давай-ка под кофеек», — сказал Карл, наполняя кружки кипятком, — «обсудим наши правильные дела. Я должен пройти курс зова». Джон сосредоточенно размешивал кофе, будто не расслышал. «Смотри», — пустился в объяснение Карл, — «Чен считает себя мне обязанным. Если я пройду курс, кем он будет, когда я сдохну без дозы? Придется Брюсу поискать папу». Джон лишь сдержанно кивнул. Он не стал говорить Карлу, что это подобно смерти. «Зачем? Хорошо, через 3 дня начнешь», — проговорил он, — «если я выживу после финальной серии. Просто, если не выживу даже я, вам тем более нечего ловить». «Ладно», — Карл настроился было на спор и слегка растерялся. «А что стану? Теперь нужно ждать подачу с их стороны». «Не нужно, подача всегда будет у нас», — пробурчал Джон. «Дружище, используй свои наработки и купи бар и кота бегемота. ГМ, в принципе, нетрудно и недорого, но зачем?» — недоумевает Карл. «Давненько там не был, соскучился», — широко улыбнулся Джон. «Как думаешь, меня еще не забыли? Ха-ха-ха». До Карла дошло. За день до финальной серии Джон не решил просто погулять. Нельзя было далеко отходить от особняка. В тот день ему предстояло получить 4 инъекции. Курс уже летел галопом, Препарат в цепочке метаболизма превращался в сильнейшие нейротоксины, действие которых блокировалось новыми дозами зова предков. Дозировка увеличивалась, промежутки между инъекциями сокращались. Последний укол серии должен его убить. Клиническая смерть – обязательный этап курса. И сама его суть – воин сознательно идет к неминуемой гибели, это его изначальный выбор навсегда, вне зависимости от результатов программы. Так Джону объяснил Цербер. Ведь зов можно принимать по чуть-чуть всю жизнь, как это делают почти все соотечественники Эрхуфа. И зов намного облегчает их жизнь, иначе невыносимую из-за бомбардировок, непосильной работы, просто бесконечной войны. Но лишь воин ищет в зове не облегчение, а обреченность, выбирает бой до смерти навсегда. В общем, Джон прощался с жизнью. Немного запоздало, пути назад уже не было, но финальный укол завтра, а сегодня можно просто погулять. Ребята докладывали, что его прогнозы сбываются. Рейды крыс боевиков прекратились, но разведчики активизировались. Оставленную воду забирают и оставляют маленькие свертки какого-то странно пахнущего табака, вернее, слипшихся табачных комочков. Кукси, объяснил Джон, в глубине заброшенных кварталов выращивают травку. Она встречается повсюду, но до нужных кондиций вырастает редко. Это наркотик, запрещенный, конечно. Кукси выращивают в глубине развалин и меняются с пограничными стаями на еду. А те в свою очередь продают ее всем желающим. Люди навещают руины специально ради этой отравы. Решили пока дурь принимать и складировать. Фиг знает, где пригодится. И Джон не предупредил, что за употребление выгонит из отряда. Самая страшная кара в представлении ребят. Но Джон улыбался. Есть контакт. Крысы-разведчики пошли на обмен. Можно надеяться на развитие диалога. Ребята этому весьма способствовали. Глаза у них уже наметаны, и они с удовольствием играют с разведчиками в игру «Я тебя вижу». Джон с почти детским увлечением составил компанию патрулю. Патрули вышли на обходы лишь с недавних пор. Жандармы демонстрировали крысам многочисленность и боеготовность. И дружелюбие, конечно, за целую неделю никого не убили, своего рода рекорд. Джон вел группу, не таясь, конечно, не колонной и парадным шагом, рассредоточившись, в полной готовности, но все-таки неспешно и в полный рост, действительно прогуливались. Джон не заметил тень, кто-то неудачно спрятался за кирпичными обломком. Шутливый выстрел, пуля срикошетила, наверное, у самой головы притаившегося человека. Джон не мог достать его гранатой, но это уж слишком фамильярно, шутку могут не понять. Рикошет лазутчик оценил, спокойно вышел на открытое пространство и встал, как ждал чего-то. Джон не бросил парням, ждите здесь. Накинул ремень винтовки на плечо, закинул ее за спину и, не торопясь, направился к фигуре. Незнакомец спокойно поджидал его. «Приветствую тебя на своей земле, свободный», — проговорил Джон, остановившись в пяти шагах от крысы. «Ты солдат?» — спросил он. «Как видишь», — улыбнулся Джон. «Тогда почему ты говоришь как свободный?» «Крысе явно любопытно». «Потому что я делаю, что хочу и как хочу», — снисходительно объяснил Джон. «Я свободен». «Ты говоришь, твоя земля, почему твоя?» — не унимался разведчик. «Потому что я убил ее бывших хозяев, и я так сказал, моя земля». Джон давно знал правильные ответы. «Но ты, солдат», — заметил чужак. «Солдатам приказано убивать свободных». «Я вожак стаи», — серьезно ответил Джон. «Нас наняли для защиты от диких крыс. Мои наниматели называют нас солдатами, но разве мы в ответе за их глупость?» «Да уж», — усмехнулся дикарь. «Вы действительно странные солдаты. Ты даже не представляешь себе насколько», — улыбнулся Джон. «Позволь предложить тебе гостеприимство, чтоб я поверил солдату», — фыркнул разведчик. «А ты уже поверил», — усмехнулся Джон. «Не угадай, сколько раз я мог тебя убить. Ты есть хочешь? Ну и пойдем». Он развернулся к дикарю спиной и пошел, не оглянувшись. В полной уверенности, что разведчик следует за ним, любопытство губит не только кошек. Джон не повел гостя в первый. Чужак шел следом, но держал дистанцию, демонстрировал независимость. Входя в здание, он с видимым усилием преодолел себя, следом не спеша шли шакалы, в его представлении деваться ему было некуда. Но кинься он бежать, ребята бы его лишь взглядами проводили. Но он не побежит, Джон был уверен, он просто перестанет считать себя разведчиком, если упустит возможность побывать в логове странных солдат. Гарнизон первого вообще никак не отреагировал на появление дикаря, ребята его будто не заметили. Джон усадил парня за стол, открыл ему банку консервированной фасоли, тушенки, дал пачку галет и налил кружку воды. Гость с достоинством принялся за еду. Джон не смог разглядеть его вблизи. Парень 18-20, от силы 22 лет, среднего роста, поджарый, масластый, коротко и неровно стриженный, лицо загорелое, худое, черты лица заостренные, признаки вольной жизни и хронического недоедания. Джон не сомневался, что перед ним опытный разведчик, даже слишком опытный. Как и Джон, он в развалинах с детства, еще жив и еще в стае. Почему? Что его удерживает? Ба, ну, конечно, малышня, может быть, младший брат. Стиви, позвал Джон и вполголоса приказал, мухой организуй со склада конфет, лучше шоколадных. Стив, не задавая ненужных вопросов, скрылся за дверью. Хаем, парень быстро наелся, редкое для него явление, есть досыта. Ничего, привыкнет, улыбнулся Джон, и братишку приведет, а пока поговорим. Благодарю, вожак, проговорил парень, облизав ложку. Зови меня Джоном. Фил, открыто улыбнулся чужак, я могу идти, ты, свободный, пожал плечами Джон, но, пожалуйста, подожди, ребята соберут гостиниц твоим малышам. У парня странно блеснули глаза, и он хрипло ответил, у меня ничего нет с собой на обмен, даже Кукси. Это плохо, согласился Джон, надеюсь, к следующей нашей встрече ты подготовишься лучше, Фил. Запоминай, нам нужны любые электроприборы, радиоприемники, антенны, автомобильные аккумуляторы, фары, а лучше ты просто пригонишь сюда брошенную машину, или хотя бы расскажешь, где есть брошенные автомобили, гаражи, мастерские. Парень задумался, то, что ему предлагали, не могло повредить его стае, но пускать чужаков на свою землю, тем более этих неправильных солдат, ГМ, но брошенные машины есть не только на их земле. Фил молча кивнул. Джон не понял, что парень не против, но ему нужно поговорить с вожаками. Ну-ну, усмехнулся в душе Джон. Он хорошо знал вожаков, они запретят все, на что не смогут наложить лапы. И куда пойдет бродяга Фил? Как раз вернулся Стив, быстро обернулся. Умница, кроме пакета, принес 5-литровую бутыль воды, все поставил на стол и пошел к ребятам. «Прощай, свободный, не вставая», — сказал Джон. Он не собирался его провожать, в следующий раз просто приходи сюда, ребята сразу меня позовут, если я еще буду жив, — грустно улыбнулся Джонни. Парень взял пакет и воду, сказал, «Благодарю, вожак, я приду снова, если буду жив. Прощай». Фил ушел, и Джонни нехотя поднялся, пора было идти на второй за день укол, и не то, что уколы были болезненные, Джона раздражала напряженность Цербера, его тревога. Прям отец родной, блин, с полным шприцем отравы. Но дело, видимо, действительно серьезное и очень важное для Эрхуфа. Джон не его первый крестник. Джон не его отношение непонятно, он не испытывает ничего особенного, только появилось легкое головокружение сразу после инъекции и усилился аппетит. Вот с этим у них все заведено по-военному, война войной, а обед по расписанию, ибо режим дня не только основа крепкого здоровья, но и воинской дисциплины. Переждав слабость после укола, Джон прямым ходом направился в штаб-берлогу, по совместительству столовую. Чен радует парней горячим, в столовке собрался кворум, ведь опоздавшим, консервы. Джон не взял у Брюса чашку с похлебкой и занял первое освободившееся место за столом. Только вот галеты эти уже достали, им бы пекарню, но пока ладно и так, а там видно будет. От обедов и придя в хорошее настроение, Джон не собрался было на выход, но перехватил внимательный взгляд Чена. На что-то парень готов решиться, Джон не спеша, налил еще одну кружку кофе и вернулся за стол. Прихлебывал кофе, не торопясь, как будто о чем-то задумавшись. И Джон совсем не удивился, когда Чен, дождавшись ухода бойцов, сел за стол напротив него. Джон удивленно поднял на него глаза.